Критика философов. Как мы уже видели, труды и заботы часто отрывают небожителей от утех Олимпа. Греческие боги не ленивы. Этот факт засвидетельствовал Платон. Тем, кто еще до Эпикура утверждал, что боги существуют, но не занимаются людскими заботами, автор законов напоминал, что боги наделены разного рода добродетелями, но более всего им свойственно следить за происходящим во Вселенной. Каковы в самом деле грани доброты? Умеренность, рассудительность, храбрость, добродетельность – понятия, которым противостоят беззаботность, ленность и изнеженность. Эти качества свойственны людям и даже животным, то они, безусловно, должны быть присущи и богам. Разве боги трутни, паразиты? Это совершенно немыслимо. Не надо доказывать, что боги добры. Это аксиома. И они вовсе не лентяи. Они вовсе не погрязли в чрезмерной роскоши. По мнению Платона, боги могут все, что могут смертные. Но исполняют они это гораздо лучше, тщательно оттачивая все мельчайшие детали. Они большие мастера в изготовлении одежды, в ее отделке. Настолько они боятся лени. Однако другой философ, Аристотель, умерил доверчивость и поколебал убежденность своего учителя. Аристотель утверждает, что мифология, поставившая в центр внимания богов в человеческом обличье, представляет собой позднюю традицию, возникшую на основе древних верований, согласно которой звезды являются богам и божественное охватывает всю природу. Антропоморфные боги со своей историей и собственным образом жизни могли бы послужить назидательным педагогическим примером, чтобы убедить большинство и стать всеобщими законами и интересами. Как только Аристотель задает сам себе вопрос о человеческой этике и об идеальном и достойном человека образе жизни, он начинает сопоставлять жизнь олимпийцев и смертных. Он утверждает, что сущность человеческого счастья можно понять, исходя из воссозданной повседневной жизни богов. Самая подходящая для человека жизнь – духовная. Она же и самая счастливая. Хотя для Аристотеля это и является прописной истиной, однако он все-таки приводит свои аргументы. Вот что может послужить доказательством того, что совершенное счастье заключается в созерцательной деятельности. В самом деле, разве мы не пришли к выводу, что боги щедро одарены всем и наслаждаются счастьем? Тогда какую деятельность должны мы им приписать? Ту, которая относится к области правосудия? Но не покажемся ли мы смешными, если вообразим их связанными договорами, вынужденными вносить иски или какие-либо другие обязательства? Или же речь идет о деятельности, которую вдохновляет мужество? Тогда, возможно, следует их представить себе подвергающимся чрезмерным испытаниям и огромному риску под тем предлогом, что подобное поведение достойно уважения. Или, быть может, речь идет о деяниях, подобающих щедрому человеку. Тогда кому они будут подносить дары? Было бы странным видеть в их руках деньги или какой-либо иной предмет меновой торговли. Мы поведем разговор об их умеренности. Как они ее проявляют? Не слишком ли мы их перехвалим, если откажем им в ничтожных желаниях? Подведем окончательный итог. Все, что касается деятельности, кажется нам мелочным и недостойным богов. Тем не менее, все единодушно думают, что они живут, следовательно, занимаются определенной деятельностью, а не погружены в сон, как эндимион. Но если мы отнимем у живого существа способность действовать или, более того, творить, то что останется за пределами созерцания? Следовательно, деятельность Бога, которая увлекает его своим блаженством, не может быть никакой другой, кроме созерцательной. Аристотель отказывает богам в иной жизни, отличной от интеллектуальной. Спустя несколько веков Сенека повторит, что философ так же счастлив, как и бог. Правда, счастье его коротко, поскольку он трансформирует время в жизнь, которая ему принадлежит и которая развертывает перед ним картину прошлого, настоящего и будущего. Он счастлив как бессмертный, поскольку вместо того, чтобы терять дни, растрачивать их на ничтожные занятия, он обладает ими и каждый день представляет для него целую жизнь. Выбирая созерцательную жизнь, мудрец чувствует себя так же вольготно в своем существовании, как и Бог на протяжении веков. Тема неподвижности и протяженности времени, на которое взирает Бог и которое Он сжимает вечное сегодня, вызывает большой интерес у христианской теологии. Эта тема отвечает требованию осмысливать жизнь, прожитую божественным существом, как бесконечный опыт созерцания и знания. «Боги не ленивы», – протестует Платон, – «они стоят на службе мира». «Боги не ленивы», – поправляет Аристотель, – «но они могут вести только созерцательную жизнь», то есть такой образ существования, который Сенека назовет «отиум». Но никто из философов не говорит о сладости жизни, рассматривая олимпийские пиры.